Над огромным пространством главного двора прокатился истошный женский вопль. «Да пошли вы все нахрен, пидоры подзаборные! Долбать вас всех в задницу! Спидоносцы гребаные, извращенцы ублюдочные! Что это за хрень вы придумали со своими шортиками? Надеетесь, что какой-нибудь маньяк-педофил примет вас за невинных мальчиков и вставит вам член в ваши затраханные задницы? Да ни у какого маньяка на вас не встанет! Камилла! Ну, конечно, кто же еще?» Можно было даже не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, чтобы прийти к этому выводу. Эдам все же посмотрел. Да, давненько он не видел Камиллу в таком состоянии. Ее лицо и раньше-то никогда не имело доброжелательного выражения, но сейчас оно все просто перекосилось от злобы. «Чего приперлись? Думаете, если мы выступаем за права секс-меньшинств, так и на ваши гнойные задницы в шортиках позаримся? Хрен вам! Друг с другом трахайтесь! Пошли отсюда нахрен, козлы вонючие! Совсем охренели, пидры поганые!» Образная и проникнутая страстью речь Камиллы вдохнула новые силы в носителей голубых джинсов. Толпа загудела и принялась выкрикивать ругательства и оскорбления. Численное преимущество сыграло свою роль. Их голоса стали заглушать речевку мальчиков в коротких штанишках. Торп и его братцы, среди которых Эдам заметил и Венса Фипса, так просто сдаваться не собирались. Было видно, что губы их шевелятся, а значит, они продолжали выкрикивать свою уже поднадоевшую и потерявшую актуальность кричалку «Пидоры тут, пидоры там!». Да только мало кто их теперь слышал. Поняв, что дело принимает не самый желательный оборот, Хойтор поднял руку, словно удерживая своих парней от перехода в рукопашную, а еще через полминуты повел их почти армейским строем в другой конец главного двора. Даже оглушенные многоголосым ревом голубо-джинсовой толпы, братцы продолжали дисциплинированно выкрикивать: «Пидры тут, пидры там, пидры, пидры, пидры, пидры, пидры!» Хойт оглянулся через плечо и холодно, зло, но в то же время самодовольно улыбнулся Камилле. Строй активистов с плакатами дрогнул и как-то неожиданно распался. Митингующие начали оживленно обсуждать случившееся, провожая взглядами колонну парней из студенческих братств. Эдам воспользовался этой возможностью, чтобы слинять с мероприятия. Сначала он с рассеянным видом пошел куда-то в направлении библиотеки, положив плакат древком на плечо, словно винтовку, затем огляделся, как бы невзначай опустил плакат на землю, и, как ни в чем не бывало, с притворно-деловым видом проследовал к главному входу в библиотеку. Что делать дальше, он понятия не имел. Главное, что больше не нужно стоять посреди главного двора с идиотским плакатом, требующим свободы слова для голубого искусства. Хватит на сегодня. Намитинговался. Он так и остался стоять в вестибюле библиотеки, глядя в потолок. Впрочем, точнее было сказать, не глядя, а всматриваясь. Он действительно внимательно, словно видя в первый раз, рассматривал парящую над ним красоту. Сводчатый потолок, капители колонн, витражные окна, карнизы. Все эти математически рассчитанные, идеально выверенные линии успокаивали его, придавали его мыслям хотя бы видимость упорядоченности. Интересно, почему так происходит? Наверное, созерцание прекрасного приобщает тебя самого к миру гармонии и чистоты. Особенно ясно это проявляется в тех случаях, когда приобщение к красоте происходит по праву. Так, например, любой дьюпанский студент мог с полным правом воспользоваться несметными интеллектуальными сокровищами, собранными в университетской мемориальной библиотеке. Впрочем, если попытаться развить эту мысль дальше, то получалось, что и каждый студент, посещающий время от времени читальный зал, должен стать, если не великим ученым, то, по крайней мере, серьезным, здравомыслящим исследователем. Как же! Разбежались. Знаем мы, для чего многие в библиотеку ходят. А некоторые вообще не знают не только, как пройти в библиотеку, но даже, что означает это слово. При одном воспоминании о его бывшем подшефном Эдема бросило в дрожь. Надо же было так вляпаться. Страх острием кинжала вонзился парню в сердце. Эта история с написанным чужими руками рефератом так пока и не закончилась. Встречаться с Джорджо и спрашивать, как идут дела Эдему, не хотелось, а соваться к Бастеру Роту он просто боялся. Перестать участвовать, выступая в не совсем понятной и не самой престижной роли полулегального куратора в разработанной спортивной кафедрой программе, было бы для него большим облегчением. Вот только вырваться-то Эдему как раз и не удалось. А все из-за этого урода Джорджо и его реферата о психологии Георга Третьего. Интересно, а на что они рассчитывали? Неужели хоть кто-то мог предположить, что человек с интеллектуальным уровнем Джорджо может вообще написать реферат о психологии кого бы или чего бы то ни было.